герцогиня Беклёй, леди Скотт, леди Лосиан и леди Мэри Ирвин своим обществом скрашивали мою жизнь еще больше. Это был самый спокойный и счастливый период, выпавший мне на долю в этом мире. Мой друг, мадам Гамильтон, вскоре своим приездом увеличила еще счастье моей жизни, которое даже сильнейший ревматизм, схваченный мною в горах, не в силах был омрачить. Я привыкла к физическим страданиям, и так как жила вне себя, то есть только для других и любовью к детям, я способна была смеяться и шутить во время сильных приступов боли. На следующий год знаменитый доктор Куллен предписал мне воды Букстона и Матлока, а затем морские купания в Скарборо. Я принялась за это лечение, так как имела возможность начать и закончить его в каникулярное время. Мадам Гамильтон меня сопровождала, и ее нежный уход за мной, когда я лежала больная при смерти в Скарборо, спас мне жизнь. Леди Мюльгрев, жившая после смерти своего мужа в имении одной своей подруги, узнав, что я опасно больна, приехала в Скарборо, несмотря на то, что сама страдала подагрой и была подавлена своим горем, и осталась до тех пор, пока не убедилась, что опасность миновала. Она уговорила меня сделать крюк на обратном пути и погостить несколько дней у ее подруги. Я обещала, и как только силы позволили мне предпринять эту поездку, я уехала из Скарборо к леди Мюльгрев. Она упросила меня остаться 2 дня. Оттуда я по большой дороге поехала прямо в Эдинбург, куда и прибыла до начала занятий. Хотя я и страдала еще от ревматизма, поразившего главным образом коленные суставы, и мой желудок не пришел еще в полный порядок, я принялась с энергией за свои обязанности матери и наставницы. Мой спокойный, ровный и веселый характер приводил в изумление моих друзей и знакомых. Профессора приходили ко мне 2 раза в неделю. С целью доставить моему сыну развлечения, я каждую неделю давала балы. Кроме того, мой сын ездил верхом в манеже и через день брал уроки фехтования у отличного учителя, случайно находившегося в Эдинбурге. Этими упражнениями я не только сохранила ему здоровье, но и укрепила его настолько, что он тогда уже обладал значительной силой. Я сама принуждена была подвергать себя всевозможным лишениям, но ничуть этим не тяготилась, так как всей душой была предана материнской любви и обязанностям. Я была всецело поглощена стремлением дать моему сыну самое лучшее образование и воспитание. Незначительность средств моих детей и собственная бедность меня не огорчали. В Шотландии жизнь недорога, и, соблюдая порядок и экономию, я могла вполне свободно содержать наш дом, но для совершения путешествия в Ирландию по окончании моим сыном университета мне пришлось прибегнуть к мелкому кредиту, которым я пользовалась, будучи коротко знакома со своими банкирами Форбсом и Гунтером. Перед отъездом они предложили мне свою помощь, и я заняла у них 2000 фунтов стерлингов, которые и выслала им через несколько месяцев из Голландии. Я уплатила им свой денежный долг, но, конечно, никогда и ничем не сумею вознаградить их в достаточной мере за их дружбу, предупредительность и доброту ко мне. В мае 1779 года мой сын выдержал публичный экзамен в университете. Собрание было очень многолюдно, и его блестящие ответы по всем отраслям науки вызвали шумные аплодисменты аудитории, что было воспрещено. Он получил 1-ю ученую степень, магистр искусств. Мое счастье может быть понято и оценено только матерью. Таким образом, закончились мои обязанности и функции наставницы, и в начале июня мы уехали в Ирландию. Мы высадились в Донагаде, куда мне навстречу выехала моя приятельница мадам Морган. Затем мы осмотрели Коллерен и шоссе великанов, которые стоит посмотреть. В Дублине для меня был уже приготовлен очень красивый и удобный дом. Мое пребывание в Дублине представляется мне до сих пор счастливым и очень реальным сном, продолжавшимся целый год, благодаря заботам моих дорогих друзей, мадам Гамильтон и мадам Морган, и вниманию их родителей. Дни мои текли спокойно и радостно, не оставляя желать ничего лучшего. Я нашла в Дублине отличного учителя танцев, недавно вернувшегося из Парижа, и он два раза в неделю обучал моего сына. Кроме того, он учился по-итальянски и каждое утро повторял с мистером Гринфилдом курсы наук, прослушанных им в Эдинбурге, и читал с ним греческих и латинских классиков. Дни его были наполнены полезными занятиями. По вечерам мы часто ездили к знакомым и в театр. Каждую неделю у нас устраивался бал, благодаря чему дети были здоровы и веселы. Я имела счастье заслужить любовь леди Арабеллы Денни, светской женщины, достойной самого глубокого почтения, получившей его выражение, когда парламент отправил к ней депутацию, чтобы поблагодарить ее за многочисленные ее благодеяния и полезные учреждения, основанные ею, о которых она неусыпно заботилась, несмотря на свой преклонный возраст. Арабелла Денни, 1708-1792 годы, почетный член Дублинского общества поощрения искусств и земледелия, занималась благотворительной деятельностью. Мы часто ездили к ней пить чай. Ее любезность, ясная душа и здравый смысл привлекали к ней сердца всех, близко знавших ее. Особенно ее интересовало убежище Магдалины, которое благодаря ее умению приносило ей действительную пользу. Она мне показывала его несколько раз и, питая слишком высокое мнение о моих скромных талантах, просила меня написать музыку на слова любимого ее гимна, который она часто заставляла петь в приюте. Я не могла отказаться, так как малейшее ее желание было священно для меня, и написала четырехголосую музыку на слова гимна. Она велела его разучить, и через две недели его пели в церкви при большом стечении публики, которой было интересно послушать сочинение «Русского медведя». Сбор был очень велик, и в тот вечер леди Арабелла была в самом счастливом настроении духа. Написала четырехголосую музыку. Ноты имеются в музыкальном альбоме Екатерины Романовны Дашковой. Прянишникова. Музыкальный альбом Дашковой. Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1982 год. Ленинград. 1984 год. Страница 191. Я часто ездила в парламент слушать ораторов, среди которых блистал тогда Греттан. Греттан Генри, 1746-1820 годы, английский государственный деятель. В 1775 году был избран членом Палаты общин Ирландского парламента, где боролся за гражданские права ирландских католиков, за самостоятельность Ирландии. Был один из замечательных британских ораторов. Его речи изданы в 1822 году в Лондоне. Концерты и чтения с моими подругами наполняли мое время, и целый год пролетел с волшебной быстротой. Я с тяжелым сердцем покинула Дублин, но мой долг обязывал меня совершить еще путешествие с моим сыном, прежде чем представить его государыне. Мы осмотрели Килкенни, Килларни с его Черным озером, Корк с его рейдом, Лиммерне и многие другие места. В начале 1780 года мы расстались с Ирландией и, переплыв канал, высадились в Голигеде. Дорога до Лондона крайне интересна, и Валлис представляет множество великолепных видов. В Лондоне я представилась их величеством, принявшим меня свойственными им добротой и любезностью. Их величеством Георг III, 1738-1760 1820-е годы, английский король с 1760 года из Ганноверской династии. В его правлении Англия вела войну против боровшихся за независимость североамериканских колоний. Георг III попросил Екатерину II продать ему 20 тысяч казаков, но она отказала ему в этом. Тогда Георг III купил 30 тысяч солдат во владениях немецких князьков за 4,7 миллиона фунтов стерлингов. В 1811 году при психически заболевшем Генрихе III назначено регентство его сына, принца Уэльского, с 1820 года Георга IV, его жена София Шарлотта. Я сказала их величествам, что пользовалась необыкновенным спокойствием и удовольствием в их владениях, что мой сын, в особенности, извлек громадную пользу для своего образования и пребывания в английском университете, вследствие чего я на всю жизнь сохраню благодарность, доступную только сердцу матери, и что к чувству почтения к их величествам я присоединяю чувство глубокой признательности. Королева ответила мне: «Я уже знаю, и своими словами вы подтверждаете, что вы редкая мать». Я возразила, что вряд ли заслуживаю подобного отзыва, и что, в свою очередь, слышала, что королева была примерной матерью, и что ее прекрасная семья вполне заслуживает и оправдывает ее великую нежность. Королева заговорила о своих многочисленных детях и усомнилась, знаю ли я их всех. Я ответила утвердительно и выразила желание их видеть. Королева обещала нарочно выписать их из Кью, чтобы показать их мне. Действительно, она приказала леди Голдернес привести их на следующий день к завтраку и предупредить меня об их приезде. Я, как могла, выразила королеве свою благодарность за ее доброту. Я видела ее прелестных детей, действительно похожих на ангелов. Мы поехали в Бат и Бристоль, и посетили все замки и королевские резиденции. Откланившись королю и королеве, мы поехали в Маргет и оттуда на корабле в Остенде. Оттуда мы приехали в Брюссель, где, пробыв несколько дней, оставили экипажи и часть людей, а сами отправились через Антверпен в Голландию, которую объехали всю. Мы посетили Роттердам, Дельфт, Гаагу, Лейден, Утрехт, поселение братьев Гернгутеров, Гарлем. Гернгутеры, моравские братья, религиозная секта в Чехии, 15-17 века. Последователи Яна Гуса преследовались католической церковью и вынуждены были уезжать в другие страны. Я получила письмо от нашего посланника в Голландии, князя Голицына, очень позабавившее нас. Он с большим юмором писал про инцидент с купцом, которого я приютила в нанятом мною помещении на судне, и который, приехав к князю, передал ему нижайшее почтение от имени русской женщины, пользующейся его покровительством и путешествующей благодаря его щедротам. Князь долгое время не мог понять доброго голландца и счел его даже за сумасшедшего. Но, расспросив его, где он меня видел и кто был со мной, он, наконец, догадался, что это была я, и смутил бедного купца, сказав ему мое имя. Дело в том, что в ту минуту, как Трешкоут, в котором я наняла комнату, Руф, собирался тронуться в путь, прибежал человек, очевидно, спешивший уехать. Трешкоуты представляют из себя большие барки, которые тянутся лошадьми. Они состоят из одной чистенькой комнаты для богатых людей и большой общей комнаты, где каждый пассажир платит за свой проезд небольшую сумму денег. Кроме того, были места на крыше, стоившие еще дешевле. Эти барки отправлялись ежедневно в известные часы и прибывали в соседние города также в определенное время. Сноска Дашковой. Оставалось свободным только одно место на крыше. Тогда, видя его беспокойство, я попросила его войти в мою комнату, что он и сделал с великим удовольствием. Он объяснил мне, наполовину по-голландски, наполовину на плохом немецком языке, что неотложные дела требуют его присутствия в известный день в Гааге. Мне пришла мысль скрыть свое имя, и я просила его пойти к нашему министру, он уверял меня, что его знает, и сказать ему, что русская женщина, пользующаяся его покровительством, кланяется ему и просит его адресовать свои письма в Амстердам. Нам предстояло подняться по другому каналу, находившемуся на другом конце города. Чтобы попасть на него, приходилось пройти через весь город пешком, а так как до отхода следующего трешкоута оставалось 2 часа, я спросила его, как обыкновенно пассажиры проводят это время. «Туземцы имеют здесь либо дела, либо знакомых и родных», — ответил он. «Но так как вы иностранцы, я поведу вас в один трактир недалеко от пристани». Я приняла его предложение, и мы едва могли удержаться от смеха, когда он стал нас угощать пивом, хлебом и сыром. Вернувшись в Гаагу, я свиделась еще раз с принцессой Оранской, которую искренне любила и уважала. Оба раза, когда я была в Гааге, она настояла на том, чтобы я посетила ее, хотя я отговаривалась неимением с собой других платьев, кроме дорожных. Но она прислала ко мне свою воспитательницу, мадам Дункельман, пользовавшуюся полным доверием принцессы-матери в деле воспитания принцессы Оранской. Принцесса-мать Вильгельмина Каролина Нассау-Дицкая, сестра Фридриха II. Не распространяясь о всех ее прекрасных качествах, скажу только для ее характеристики, что она состояла в переписке с Фридрихом Великим, дядей принцессы Оранской. По ее настоянию я решила пренебречь этикетом по части костюма и поехала с дочерью во дворец в карете мадам Дункельман. Мы ужинали у принцессы как в этот день, так и во все последующие, пока оставались в Гааге, а также и по возвращении из помянутой круговой поездки. Принц Оранский ужинал с нами. Обыкновенно он за ужином засыпал, несмотря на ранний час, но в этот раз он, сидя рядом со мной, даже не дремал. Принц Оранский... Штатгальтер Нидерландов Вильгельм V, 1748-1806 годы, правил страной самостоятельно с 1766 года. Он сказал мне, что любит засыпать за столом, но что я была так добра, что отогнала Морфея от его вежд. Я выразила сожаление, что он приносит мне такую большую жертву, а когда принцесса спросила меня, что мне говорил принц, я, стесняясь повторить его слова, сказала только, что он говорил мне любезности. Я забыла упомянуть, что, намереваясь остаться в Лейдене всего 2 дня, чтобы повидать кое-кого из тех, с кем я сблизилась в первую поездку, я приняла предложение моего родственника, князя Шаховского, занять его апартаменты. После завтрака я отправилась к знаменитому врачу Гобиусу, которого я искренне уважала. Старая служанка, открывшая мне дверь, сказала, что доктора нет дома. Но я возразила ей, что знаю, что он не выходит, и что он, вероятно, будет рад меня видеть, и попросила ее доложить, что княгиня Дашкова желает с ним проститься. Он услышал из соседней комнаты мой голос и вышел ко мне. Когда служанка открывала дверь, я увидела во внутренних комнатах князя и княгиню Орловых, очевидно, пришедших посоветоваться с доктором. Удивление мое было безгранично, тем более, что я не знала, что они уехали из России. Мои немногие русские корреспонденты не сообщали мне никаких подробностей о придворной жизни, будучи уверена в том, что Россия в царствовании Екатерины могла только процветать, и, всецело поглощенная заботами о воспитании сына, я просила их писать мне лишь о себе и о моих родных и друзьях. Я увиделась с Габиеусом с удовольствием, но, не желая прерывать его занятий, я не вошла в комнаты и, простившись с ним, пошла прогуляться пешком по городу и затем вернулась домой. Не успели мы сесть за обед, как вошел князь Орлов. Орлов Григорий Григорьевич, 1734-1783 годы, с женой Екатериной Николаевной, урожденной Зиновьевой, 1758-1781 годы, фрейлиной Екатерины II, с 1777 года статсдамой, в 1780 году отправились в Швейцарию к французскому врачу Симону Андре Тиссо, 1728-1797 годы. У Екатерины Николаевны Орловой открылась чахотка, но врач не смог спасти ее. Она умерла в 1781 году в Лозанне. Не знаю, прочел ли он на моем лице, всегда ясно отражавшим мои мысли и чувства, что его посещение было столь же неожиданно, сколь неприятно, или он по обыкновению произнес первую фразу, пришедшую ему на ум, но он сказал: «Я пришел к вам другом, а не врагом». Никто ничего не ответил. Он взглянул на моего сына, и, может быть, совесть его заговорила, когда он вспомнил все зло, что он мне причинил. «Судя по мундиру вашего сына, — продолжал он еще в кирасирском полку, — я путешествую ради здоровья моей жены, состою еще на службе и числюсь командиром конно-гвардейского полка. Если желаете, княгиня, я напишу императрице и попрошу ее перевести его в мой полк, вследствие чего он сразу будет повышен на 2 чина». Я поблагодарила князя и, объяснив, что по этому предмету я должна поговорить с ним наедине, встала из-за стола, попросила остальных продолжать обед, не дожидаясь меня, и удалилась в свою комнату с князем Орловым. Я не знаю, понял ли он мою деликатность. Поблагодарив его еще раз, я попросила его отложить на время свои хлопоты, так как я уже обратилась к князю Потемкину, как к президенту военной коллегии, с просьбой сообщить мне, на что может надеяться мой сын, которого я предназначала к военной службе и который, благодаря своему образованию, имел возможность в ней отличиться. Поэтому я не могла переводить его из одного полка в другое и должна была предоставить государыне, его крестной матери, решить его судьбу. Своей поспешностью я могла бы обидеть Потемкина и оказаться невежливой по отношению к нему. Но князь возразил, что не видит, чем бы Потемкин мог обидеться. Я знала, что Орлов и Потемкин были в очень дурных отношениях, потому и сочла своим долгом сообщить Орлову, что я уже написала президенту военной коллегии. Увидев, что я только теряю время в попытках объяснить ему свои мотивы, я сократила наше свидание, попросив его сообщить мне свой адрес, чтобы я могла осведомить его об ответе из Петербурга и сохранить свое доброе расположение к моему сыну, которым мне, может быть, придется воспользоваться. «Обещаю вам это», — ответил он. «Трудно представить себе более красивого юношу, чем князь Дашков». Его красота немало беспокоила меня впоследствии и была источником огорчения и тревоги для меня. Я еще раз увидела князя Орлова в Брюсселе, где он остановился проездом в Париж, а оттуда в Швейцарию, где его жена должна была лечиться у Тиссо. Тут же были еще Мелиссино, попечитель Московского университета, его жена с племянником, фрейлина Протасова и девица Каменская. Мелиссино Иван Иванович, 1718-1795 годы, директор, 1757-71 годы, а затем куратор Московского университета, член Российской академии с 1783 года, его жена Прасковья Владимировна, урожденная Долгорукова. Все это общество сразу наводнило мою комнату, когда я и не знала, что он в Брюсселе. Из них я была рада видеться только с Мелиссино, человеком очень образованным, ровного и веселого характера. В течение нескольких лет он через день бывал у меня, но я не могла заниматься с ним одним, и среди разговора князь Орлов вдруг поверг меня в неописуемое смущение. Глядя в упор на моего сына, он сказал: «Я жалею, князь, что меня, вероятно, не будет в Петербурге, когда вы туда приедете. Я убежден, что вы затмите фаворита, а так как с некоторых пор мне вменили в обязанность вести переговоры с отставленными фаворитами и утешать их, я с удовольствием занялся бы этим, если бы он принужден был уступить вам свое место». «Затмите фаворита». Речь идет об Александре Дмитриевиче Ланском, 1754-1784 годы, который, будучи адъютантом Григория Потемкина в 1779 году, стал фаворитом Екатерины II. Эта странная речь заставила меня жалеть, что сын при ней присутствовал. Я поскорее выслала его из комнаты, прежде чем он сам успел ответить. Я поручила ему написать доктору Бюртену, чтобы напомнить ему его обещание прийти на следующий день в 9 часов и поехать с нами осматривать соседние возвышенности, где находилось много красивых местностей. Когда мой сын вышел, я выразила князю свое удивление, что он обращается с подобными словами к 17-летнему мальчику и компрометирует императрицу. Причем добавила, что я никогда не знала этих фаворитов. Если некоторые ее генерал-адъютанты и жили во дворце, то тому было причиной доверия к ним императрицы. Попросила его никогда не говорить так в моем присутствии и еще менее в присутствии моего сына, которого я воспитываю в самом беспредельном уважении и преданности к своей государыне и крестной матери, и что я надеюсь, что он будет любимцем только хороших людей. Ответ князя Орлова был в его обычном стиле, и, следовательно, не стоит его повторять. Через несколько дней он, к моему удовольствию, уехал в Париж, а я осталась в Брюсселе еще некоторое время, так как мне туда должны были переслать деньги. Каждое утро мы отправлялись с доктором Бюртеном в окрестности города и составляли гербарий из растений, невиданных мною у нас. По получении денег мы поехали в Париж. Я остановилась только на 2 дня в Лилле, спеша поскорее в Париж, где для меня была уже нанята квартира. Я с удовольствием узнала, что Орлов со свитой уже уехали, и была рада, что мой добрый старик Мелиссино с женой остались в Париже. С невыразимой радостью я увидела Дидро, поцеловавшего меня с той теплой сердечностью, которую отличались его отношения к друзьям. Я встретила также в господине Малербе, в его сестре, в мадам Неккер и других старинных знакомых те же дружеские чувства, которыми они почтили меня и в мое первое путешествие. Мальзерб, удашковый Малерб, Христиан Гийом де, 1721-1794 годы, французский советник парламента, президент податной палаты, участвовал в редактировании французской энциклопедии, главный директор книжной торговли при Людовике XV. Президент и министр внутренних дел при Людовике XVI был казнен в 1794 году.